Глава 21. Утром Архаров спал, уткнувшись в подушку лицом, но при этом мял и прижимал меня к себе, словно плюшевую игрушку. Вырвалась я с трудом, так что, оказавшись в ванной, выдохнула с облегчением. Не удержалась и после душа нацепила на себя маратовскую рубашку, надела на ножки розовые носочки и на цыпочках отправилась готовить завтрак. В животе урчало от голода, а с моего лица все равно не сходила довольная улыбка. «Ты сегодня рано встала. Мне стоит быть польщенным или, наоборот, начать беспокоиться?» Голос Марата прозвучал неожиданно, заставив меня подпрыгнуть и ухватиться рукой за грудь в районе сердца. «Так бесшумно подкрадываешься? Я думала, меня удар хватит!» Воскликнула, откладывая рукавичку в сторону. «Я от аромата проснулся. Что там такое вкусненькое готовишь?» Марат вытянул голову, хотя с его ростом это было не нужно. «Обычная яичница с беконом. Ничего особенного». Буркнула и отвернулась. Хотела скрыть красноту щек и свое смущение. Еще решит, что ради него стараюсь. Пусть не надумывает ничего лишнего себе там. «Для меня расстаралась краса. Даже жаворонком заделалась. Польщен, польщен. Ладно, я умываться, не буду тебя смущать лишний раз. Мне кофе, если что». «Да помню я, помню». Следом раздался смешок, а после удаляющиеся шаги. Когда дверь в ванную захлопнулась, я выдохнула с облегчением. Неловкость между нами достигла апогея, вот только испытывала ее, кажется, только я. Архаров получал от всего истинное удовольствие. Разложила завтрак по тарелкам, засервировала стол и села на стул, попивая горячий чаек, который растекся по горлу приятным послевкусием. Шум воды утих, и спустя несколько минут наружу вышел Марат. Одетый в домашнее, видимо, решил меня с утра пораньше не смущать, но я все равно опустила глаза и ковырнула вилкой омлет. Кушать хотелось неимоверно, но начинать без мужчины не захотела. «Голоден, как волк. Так бы и съел какую-нибудь впечатлительную овечку». Первые слова, которые он произнес, садясь на стул, который пододвинул ближе ко мне. Я открыла и закрыла рот. Мои старания пошли прахом. Я ведь стул специально напротив поставила, чтобы иметь больше личного пространства. Но он пресек мою попытку на корню. «Пошляк!» — прошептала и подняла чашку, пряча за ее пузатыми боками свои алые щеки. «Где ты тут пошлость увидела, краса? Или я тебя уже испортил, что ты везде секс один видишь? Неужели ночью я был настолько хорош?» Подмигнул мне и принялся за омлет. А вот я еще гуще покраснела. Но его слова и правда прозвучали двусмысленно, будто меня он представлял овечкой, а себя волком, и совершенно неясно, о каком конкретно голоде шла речь. Негодяй! Сам пошлый, а еще меня хочет выставить такой же. «А разве ты не такая?» — шепнуло подсознание, и я покаянно опустила мысленно голову. С Маратом наружу стали вылезать мои потаенные желания и чаяния, которые раньше мне приходилось прятать и скрывать глубоко в себе. Прожевала кусок бекона, проглотила и решила поменять тему, чтобы он не посматривал на меня периодически хитроватым взглядом. А то я себя безумно неловко ощущала. «Ну и гораздо же ты спать богатырским сном. Ты в курсе, что ты храпишь?» «Лучшая защита — это нападение. Не зря так всегда говорили». «Ничего удивительного. Я ж богатырь. Так что и храп у меня богатырский. Спасибо за комплимент, краса. Я польщен». От того, как он все перевернул вверх дном, я потеряла дар речи, будто дух из меня выбили. «Скорее, как богатырский конь!» Вырвалось непроизвольно, после чего я засмеялась, когда до меня дошла собственная фраза. На удивление Архаров не обиделся, глянул на меня и улыбнулся, словно ему доставляло удовольствие видеть мой смех. «Ох, и язва ты у меня, бельчонок!» Цокнул и протянул руку к кофе. Я же замерла, наблюдая за выражением его лица. Пыталась понять, удалось ли мне заварить его правильно, но, судя по блаженству, которое растеклось на его волосатой морде, мне удалось ему угодить. «Что ты на меня так смотришь?» Марат приоткрыл один глаз. «Мне побриться?» «Нет!» Выпалила раньше, чем подумала. «Нравится естественность?» Он вынуждал меня оголять нутро, и из-за этого я нервничала, но отвертеться не получилось бы. «Может, твоим предыдущим женщинам не по душе, а мне нравится твоя щетина?» Снова проявила чувство ревности, но это никак не давало мне покоя, сколько бы я ни гнала подобные мысли прочь. «Ну-ка, краса, иди ко мне!» Отодвинулся вместе со стулом от стола и похлопал себя по коленке. Упрямо вздернула подбородок, не собираясь быть девочкой на побегушках, но вместо того, чтобы разозлиться и плюнуть на меня, он поступил необычно. Встал, отодвинул мой стул, поднял меня на руки и присел обратно уже со мной. «Знал бы, что мне достанется такая капризная жена, 100 раз подумал бы, стоило ли в прошлом грешить». «Хочешь сказать, прелюбодействовать?» «Это в тебе дочь священника заговорила?» «Ты тему не меняй, я вопрос задала». «Ревнивая моя». Заурчал и потерся носом о мой висок. «Ты знаешь, какое главное правило, которое должен соблюдать мужчина в отношениях?» «Никогда не рассказывать о своих бывших. На то они и бывшие, если ты заметила». «Удобно такое говорить, когда не чист на руку». «На руку? Не чист, скорее, на...» Что-то я разболтался. Отвернулся и кашлянул, будто скрывая за этим смех. Вгляделась внимательно, но когда он повернулся обратно ко мне, лицо его было сама серьезность. «Тема бывших не то, что нам стоит обсуждать. Я же у тебя не интересуюсь». Пожал он плечами, положил ладонь на мое бедро и стал поглаживать, пытаясь меня успокоить. Но после его слов я, наоборот, раздраконилась сильнее. «Конечно, у меня же парней не было. Ты и сам в этом мог ночью убедиться». Обиженно буркнула и выпятила нижнюю губу, выказывая свою обиду. «Так и должно быть, бельчонок. Женщина должна хранить себя до брака, или, как в нашем случае, для своего единственного». «Единственного?» — фыркнула, не удержавшись, но не ожидала, что задену его за живое. «Отшлепаю, краса!» Псевдо угрожающе зарычал, а затем даже куснул меня за шею в порыве чувств. «У тебя никогда не будет другого мужчины, поняла?» «Один-единственный на всю жизнь. Я». «Это в обе стороны работает», — хмыкнула, вынуждая его сказать то, что я желала услышать. «Разве ты не поняла еще? Я однолюб, так что ты у меня одна-единственная на всю жизнь». Марат прислонился лбом к моему виску, а затем поцеловал в подбородок. «Смотри у меня», — погрозила. Прислонилась к нему, обнимая за плечи и наслаждаясь минуткой тишины, пока он не ошарашил меня новым заявлением. «Сейчас заедем и заявление в ЗАГС подадим». Дернулась, глядя на него в потрясении, подняла руки и опустила их на его плечи. «ЗАГС? Я не готова!» Практически заверещала, находясь в панике, ведь настолько далеко в своих мыслях я не заходила. Еле как приняла тот факт, что Марат мне нравится, а тут он про брак заговорил. «С тобой, краса, надо брать быка за рога, иначе мне годами придется вокруг тебя круги наворачивать. Ты представляешь, если мы родим первенца, когда тебе 30-ник стукнет, то он школу окончит, когда тебе уже 50 будет. Ты хочешь быть самой старой мамой в школе?» Вопрос был риторический, сопровождался осуждающим качанием его головы. Пока я переваривала его слова, он опустил глаза и погладил мои оголенные бедра, пробираясь к кромке трусиков и вынуждая меня задрожать от чужой близости. «Надо будет больше рубашек накупить. В моей ты смотришься до того сексуально, что у меня сразу встает». Слегка заерзал, и ягодицами я сразу же ощутила, что он не врет. Раньше думал, что с носочками это клише. Не понимал мужиков, которые тащились. А теперь чую, придется для них отдельный шкаф закупать. Тяжело задышала и отвела глаза в сторону двери, поджала бедра и сжала пальцы на ногах. «У меня их много, нечего деньги тратить». За сварливостью прятала смущение. «Уже вживаешься в роль жены, краса? Похвально, что ты не транжира, но уж на свою любимую мне тратиться не запретишь. Буду баловать тебя до старости, так и знай». «До старости? Это до 90, что ли? Так мало?» «А ты планируешь быть долгожителем или лет до 100 дожить?» Сделал вид, что задумался. «Я-то не против, краса, но вряд ли я до 110 доживу. Рад, что ты смотришь настолько далеко вперед. Сама не осознаешь, но уже согласилась на брак». «И ничего не согласилась», — качнула упрямо головой. «И вообще, я же сказала уже, что не готова». Гордо глянула на него, но не учла, что он весьма упертый тип, который добивается всего, чего захочет. А сейчас он хотел меня. Во всех смыслах. Марат приподнял меня, ставя ступнями на пол, и похлопал ласкающе по моей попке. «Я записал нас на 10, так что у тебя есть 1,5 часа, чтобы привыкнуть к этой мысли». Растянул губы в довольной ухмылке. «Ты иди, одевайся, а я пока посуду помою». Обернулась, но вид у него, несмотря на улыбку, был серьезный, не терпящий возражений. На ватных ногах потопала в гостиную, а уже там оперлась спиной о стену и стекла по ней на пол, глядя перед собой невидящим взором. «Попала ты, Бель, так попала. В ЗАГС. Я, конечно, оделась, даже накрасилась, приготовила документы, но до последнего мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Какой брак спустя несколько дней знакомства? Ни один мужчина не хочет под венец, что уж говорить о красивых холостяках, к коим я причисляла Марата. Вот только когда нас внесли в список и назначили дату регистрации ровно через месяц, до меня дошло, на что я подписалась». «Папа меня убьет!» Застонала, хлопая себя по щекам и пытаясь привести себя в чувство. Надеялась, что это сон. «Не переживай, краса, я весь удар приму на себя». Прижал меня к себе Архаров, когда мы вышли из здания ЗАГСа и встали у крыльца. Скептически поджала губы, ведь вряд ли он сталкивался с такими людьми, как мой папа. Никогда не повышающий голоса, он одной своей энергетикой заставлял людей прислушиваться к себе, так что я была уверена на все 100. Если Марат ему не понравится, свадьбе не бывать. Воспрянув духом, что с отцом говорить буду не я, схватила мужчину за руку и улыбнулась, демонстрируя акулий оскал. «Так что ты там говорил про конюшню?»